Друзья, всем привет! Читая ваши комментарии, я часто черпаю для себя что-то новое, и в этом видео с халявщиком я решил реализовать фишку, которую писали в комментариях. Но писали, пусть, мол, халявщик там купит там продуктов бабушки и так далее. В общем, ход мысли я понял, конкретно эту мысль не получилось реализовать, но вышло довольно-таки круто, опять-таки, на мой взгляд. Если вам зашел этот социальный пранк над халявщиком, то делитесь об этом в комментарии. Если будем продолжать такую тему, тоже пишите об этом в комментарии. Ну и погнали, посмотрим это видео, и напоминаю, что ссылочки на мой лайв-канал на мой инстаграм в описании. Подписывайтесь. Ну и не буду долго грузить. Всем приятного просмотра и погнали. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. На Улыксе общались с вами, Александр, правильно? Да. Насчет телефона. Ну, как бы вам вернуть же его? Ну, как бы вы договорились по поводу, ну, со своим знакомым, с кем-то там разговаривали, он будет ехать в Киев или нет? Да, мы общались, у нас вот компания наша, ну, она, ну, периодически водители ездят в Киев. Давайте я там уточню, у вас Лобян же, да, на заставке там стоял? Лобян, да, на заставке у вас был? Не понял. На заставке, ну, заставка телефона, там Лобян? Да. Лобян стоял, да? Что? Лобян на заставке стоял у вас? Да. Так, а в Одессе как вообще, как потеряли хоть? Как я потерял, он с телефона выпал. Какой улице, че не помните? Я был, говорю, то, что проездом. Я был на заправке, да, который вот покупал сигареты. Я был так. Проездом к своим родственникам. Угу. Это там, где Шевченко с Ревайзерной пересекается, правильно? Я вот в тех краях нашел. Так, по памяти не помните? Да. Ну да. Я вот примерно, да, вот там ближе там по Ревайзерной, если идти, вот там вот и нашел его. Так, осталось мне со знакомым. Как вам, если я завтра вам наберу, узнаю, когда наши там будут ехать? Да, конечно. У нас газельки да, ходят просто. Ага, так, хорошо, давайте я тогда завтра вас наберу, узнаю, что, когда, и когда выйдут, и как-то с вами договоримся, я там водителю, знаете, там, ну, просто напишу, да, там, вашу фамилию, имя, а вы там уже там покажете ему или права, или студенческие, что-то там покажете, чтобы он идентифицировал как-то вас. Хорошо, до связи да, тогда. Да, конечно, да, до связи. Алло. Алло, здравствуйте, да. Я уже на подходе, буквально 2 номера я уже возил вас. Через сколько? Возле 11 номера. Через сколько будете, чтобы я Коле набрал? Через водитель? Минутки две. Да, все, наберете меня, как будете возле 11-го. Он, Андрей, да, я вот 11. Уже подхожу, спускаюсь. Да, вижу, все. Вижу 13-й. Угу. Вот. Наберите меня через там 5 минут, хорошо? Сейчас я ему позвоню, чтобы вас координировать как-то. Да. Все, конечно, хорошо, да. До связи. Алло, да. Александр, да, вас зовут? Да. Александр, вы на месте, да, уже? Что? Вы на месте, да, уже? Да. А как, в чем вы одеты, как узнать? Джинсы, курточка, туфли. Джинсы, а где вы стоите? Возле Чернобыля. А та, там видите, там видите, да? Там видите BMW вот X5, да, стоит? Ну да. Можете возле него встать, чтобы там Коля вас узнал? Что? Возле него ориентировочно, давайте станем, чтобы Коля вас узнал. Окей. Ну, не прям возле него, я имею в виду, ну, там, на Олейке, на вот этой возле ну, него. Ну, я понял. Хорошо. Так, Александр, такой вопрос, там, в плане благодарности, там, Коля спрашивает, как там, отблагодарите его там? Ну, смотрите, как бы, у меня телефон второй в кредит, я могу дать гривен 500, как бы, у меня больше нет. Из-за чего я взял новый телефон, вот, вся благодарность, то, что у меня может быть. Ага. Так. Так, вы на месте уже, да, подошли, чтобы я с Колей на второй линии? Да, Коль. Ага. Ну, он подошел. Ага. Там Коля спрашивает, там не было же там заявления, там вы же там не примете сейчас Колю, потому что мы же нашли просто, типа, отдать хотим. Да нет, никакого заявления не было, нет. Как бы, понимаете, дело в том, Коля не видит, говорит вас, вы точно там стали? Вот. А? Коля говорит, не видит вас, вы точно там стали? Да. Возле БМВ, вот я вижу. То стою напротив. Никто никакого заявления не писал, ага. Не собирается писать. Так, сейчас, Коль, ты видишь парня? Ага. Так, алло, Александр. Да. Сейчас Коля говорит, сейчас он, типа, соберется, он в доме в этом, соберется и выйдет. Хорошо. Там. Стойте да. Тогда возле машины и ага. Сейчас Коля окей. Подойдет. Все, да. Давайте. Алло, Александр, а вы возле машины стоите или где? Ну да, почти возле машины. А, просто Коля смотрел, говорит, там нету никого возле машины. А в чем он одет, этот Коля? Он с окна просто смотрел, он собирался выходить, говорит, так там нет никого, говорит, ну куда-то не выходить. Ну я возле машины. Так, Александр, смотрите, Коля говорит, ну, типа, вообще деньги ему на самом деле вообще не нужны. То есть он просто... Деньги не надо, ну как это? Я его покупал, типа, я его потерял, но как-то я могу его отблагодарить. Да не, ну, говорит, банально благодарности, там, спасибо скажете, да и все. Он говорит, хотя бы, говорит, там, видите, там, бабушка торгует, да, чем-то, говорит, там, какая-то женщина чем-то, или женщина, или бабушка. Ну, он говорит, ну, давайте сделаем так, там, подойдите бабушке хотя бы, там, 100 гривен дайте вот этой. Ну, просто как доброе дело он вам сделает, а вы просто, там, другому человеку, ну, да, и я все. Могу, я могу с него отдать кому-то эти деньги, понимаете? А вы подниметесь, он говорит, пускай ко мне поднимется и заберет телефон. Ну, а почему он не может выйти? Ну, я не знаю. Он говорит, пускай парень поднимется, чтобы я не выходил, но не знаю, может, боится чего-то. Он поднимется, оставит его на площадке просто и все, а вы заберете. Ну, как-то у Коли условное просто уже было, он опасается всего. Ну, я не знаю, просто, ну... У Коли было уже условно, он опасается просто всего этого, он даже боится по телефону говорить, я его попросил как бы отправить. Ну, я не знаю, ну дайте бабушке 50 гривен, доброе дело, как сделаете, да, и поднимитесь. Ну, да, без вопроса, ну, типа, в роли никакой не играет, я могу отдать. Ну, дайте бабушке 50 гривен, сделайте доброе дело. Угу. Ну, да, давайте, чтоб я слышал, я Коле передам просто и все. Подойдите, ну, скажите. Только просто... я не знаю, куда здесь идти, поймите меня правильно. А в смысле, куда идти? Ну, вот там через дорогу, он говорит, какие-то... Ну, 11 номер, я вижу арочку. Да, ну, там в арочку и на третий этаж подняться надо будет. Ну, хорошо, я тогда сейчас дам денежку. Подойдите, скажите, да, типа, просто там, я мирот... Ну, там, добрые дела, возьмите полтинничек и все. Там, да? Что-нибудь придумай, скажи, я там должен был, там, еще что-то. Да. Давай, ну, чтоб я слышал. Я прошу прощения. Доброе дело, возьмите. Это доброе дело, возьмите. Возьмите денежку, это без ничего. Просто себе возьмите. Это вам на кость. Да, нормально все. Вот все, я дал денежку. Так, взяла, да, денежку? Да, взяла. Полтинничек, да, дал? Ну, 100 гривен я давал. Вот, молодец. Вот это, так, сейчас, смотри, подойди к арочке, да? Сейчас я у Коли узнаю, там, какой номер квартиры и так далее, и это самое. Алло, ну, алло. Окей, ну, вижу Андреевский, узел 11, захожу. Арочку, а давай сейчас я тебе объясню. Арочку видишь? Алло. Смотри, там заходишь в арочку, правильно? Открыта же, да, там арочка, она не закрыта? Ну, арка нет. Ага, так, и там получается как вход в подъезд же, да, должен быть? Ну, да. А, Может выйти к арке. Ну, давай сейчас я Коле позвоню, спрошу, может он реально к арке выйдет как-то. Ну, как бы, ну, поймите меня тоже, правильно, как бы, я Да. Я понял. Хорошо, я, все. Ну, я денежку дал, как бы, ну, как бы, говорю. Вы молодец, я, правильно. Ну, а что там, бабушка Миколя говорит, как бы, мне деньги, говорит, зачем они нужны, лучше, говорит, людям, которые нуждаются, правильно помочь? Я считаю, что это будет правильно. Ну, я понимаю вас. Так, все, сейчас я Коле наберу, получается, тогда... Угу. Сейчас он, может, выйдет. Наберите до меня, там, через 30 минут. Ой, через 30, через 3 минуты. Потому что хорошо. Я вам почему-то не могу дозвониться. Да. Все, стойте там возле арочки, сейчас я с Колей сажусь. Угу. Хорошо. Алло. Алло, да. Да, я вот сейчас Коль на второй линии, да, Коль, что-то? Ну, я не... Ну, он сейчас только выходит. Александр, давайте там сверимся, у вас же Лобиан там, да, на заставке стоял? Правильно, Коль? Алло. Ну, да. Ага, так. Александр, алло. Алло, да. Коля говорит, к арке, подойдите. Скажите мне, пожалуйста, ну, как бы, я все прекрасно понимаю, я приехал, так. Я человека не могу дождаться, извините меня, либо это какой-то развод, либо не, я не могу понять. Не. Что? К арке можете подойти? Ну, Коля выйдет к арке. Я возле арки стою. Алло, на противоположной стороне. Он возле арки. Так, тут Коля говорит, Лобиан задом наперед, можете прочитать, пожалуйста? Лобиан? Задом наперед, ну да, у вас на заставке Лобиан стоял, задом наперед, можете его прочитать? Слово Лобиан. Лобиан. Наоборот? Да, наоборот. Анабинол? Нет. Лобиан. Лобиан, наоборот? Да, задом наперед. Интересно. Давайте. Это очень интересный квест. Ну? Наебол. Правильно. Как у вас на заставке могло такое стоять? Алло. Что? Я говорю, и как у вас на заставке могло такое стоять? Ребята. Так, подожди. Это ваши проблемы. Подожди. Вы меня наебали. В смысле наебали? Проблемы. В смысле наебали? Подожди. У тебя... Я телефон покупал. Подожди. Стой. Ой. Ты уже съезжаешь, да? Смотри, у тебя ты 4 раза сказал, у тебя Лобиан на заставке стоял. Сань, ну трубку, ну зачем ты трубку бросаешь? Ну я с тобой нормально, я тебя не хамлю, не грублю, правильно? Что? Я тебе говорю, не хамлю, не грублю. Почему ты так реагируешь? Чё ты трубку бросаешь? Саш. Ну окей, слушаю вас. Саш, ну у меня все разговоры с тобой записаны. И я говорил, что про заставку Лабиан и улица Ревайзерная, которая не существует в априори, я у тебя спрашивал 4 или 5 раз. Сань, я тебе единственное, за что хочу выразить благодарность, то, что ты помог бабушке, да, вот этой, вот я наблюдал просто по веб-камере, понял, за ней, вот, мне ее стало жалко, она с утра стоит, понял, мерзнет, и ты молодец, то, что ты ей сделал добровольное пожертвование, в этом плане ты молодец, вот, Санек, слышишь меня? Да, слышу. В этом плане, говорю, ты молодец, но а на будущее, ну, не лазь ты по Уиксу и не ищи вот эту халяву, ну, понимаешь, да? Ну, я прекрасно вас понимаю, поймите меня, меня тоже так обманули, как и вас. Саня, ну признайся уже, хотел на халяву... Ну, я скажу вам дернуть так, что я хотел, объясню. А, ну. Человек бы приехал, я бы договаривался по поводу его купить. Почему? Потому что я хотел себе такой телефон. Саня, ну это все ж отмазки. Ну, Саня. Мне не жалко эти деньги, которые Сань, я ездил. Ну скажи, пожалуйста, ты чувствуешь какое-то облегчение, вот то, что ты помог? Это бабушка, что да, там сидела? Понимаете, я продукты покупаю бабушкам через день. Вот, так ты видишь... Вот, ты видишь, как у нас с тобой все совпало классно? Ты видишь, ты попал на меня... А самое интересное то, что как бы вы не первый такой, который со мной так разговаривает. Это как? Знаете почему? Почему? Потому что много таких, которых разводят. В смысле, я кого-то развожу? Ну, я телефон не забрал и ничего. Так это ж не твой телефон. Это выдуманный телефон, понимаешь? А? Это ж выдуманный телефон. Ты понимаешь, что Лабиан на заставке не может стоять. Лабиан это наоборот. Ну, ты же сам понимаешь, что это не твой телефон, ты же сам мне только что сказал, что хотел его якобы купить. Ну, не якобы, я договорился бы с человеком. А прикинь, человек сказал бы, ну, типа, да, вот, забирай. Ты бы не сказал бы, не, ну, это не мой, но я давай у тебя его куплю. Такого бы не было, Сань, ну, реально, давай правде в глаза смотреть. Ну, в общем, Саня. У нас еще будет какой-то разговор, слушаю вас. Саня, в общем, молодец, что помог бабушке. Саня. Что-что? Я говорю, молодец, что помог бабушке. Да, ну такой херней больше не страдай, пожалуйста, хорошо? Хорошо. Все, обещаешь мне? Да, обещаю. Все, давай, если что, меня Сергей Николаевич Филатов зовут, можешь, ну, типа, записать, угу. Звони мне. Окей, хорошо. Все, давай, Санек, давай. Да, всего доброго. But I keep killing shit like fucking World War III. So stay there watching from the fucking bottom. And look up to a god, even Adam.